Часть вторая. Око Эрин. Июль 1000 года. Колман. Руины на Оке Эрин с каждым днем все больше напоминали монастырь. Монахи во что бы то ни стало намеревались закончить его восстановление к осени, поэтому стойко сносили и холод, и ледяной ветер, и снег с дождем. Они работали и в бурю, и в штормовой ветер. Меня впечатлял пыл монахов, но еще больше меня поражало, что никто из них ни на что не жаловался. Я и позабыл, что сломить дух смертных не так-то просто. Когда я думал о людях, я воображал глиняный горшок, который разбивается вдребезги, падая оземь. Эти же монахи производили совершенно иное впечатление. Все они, и старики, и юноши, успели познать немало тягот и горечи, но не позволяли пережитой боли себя сломить. Напротив, боль лишь подстегивала их работать усерднее. Новый бог не отвечал на молитвы монахов, но им хватало одной только веры в него и в то, что он присматривает за ними. Быть может, сегодня их бог все же проявил благосклонность. На улице потеплело. Монахи опасались, что соленый воздух плохо скажется на почве, но растения на их грядках росли и плодоносили. Монахи воодушевленно трудились с улыбками на лицах. Как же странно, что обычный солнечный свет мог так повлиять на смертных. Стоило признать, я невольно улыбался вместе с ними, пусть и не понимал отчего. Ничем необычным я не занимался. Сегодня была моя очередь собирать водоросли для удобрений, а потом помогать с готовкой ужина. Овощи надлежало помыть и нарезать, прежде чем повара могли сделать из них подливку. Я с удовольствием занимался этой работой. Мне всегда нравилось использовать нож не для того, чтобы проливать кровь. «Доброго дня, брат Колман!» — поприветствовал меня аббат Франциск, подходя ближе. «День и впрямь добрый, аббат». Аббат Франциск был человеком добрым и набожным. Он проявлял строгость лишь там, где она была необходима, но подобная необходимость возникала нечасто. «Поможешь нам, брат Колман?» «Разумеется». Опустив корзину с водорослями, я выпрямился в полный рост. Я еще не встречал смертного, который оказался бы выше меня. Среди викингов с Дальнего Севера находились те, кто почти мог со мной сравниться, но даже они не способны были смотреть мне в глаза, не задирая головы. Аббат жестом пригласил меня следовать за ним, и мы направились в сторону церкви. «Я каждую ночь возношу благодарение Господу за то, что Он послал тебя к нам», — признался аббат. «Ему было ведомо о нашей нужде и о том, что нам не обойтись без твоей помощи для распространения Слова Божия в этом краю». Какое-то время я гадал, что он имеет в виду. Сам я для распространения Слова Божия пока и пальцем не пошевелил. А затем мы дошли до дверей церкви, и я увидел снаружи десяток монахов. На земле плашмя лежал огромный деревянный крест, украшенный умелым резчиком. Монахи радостно обсуждали и разглядывали его со всех сторон. Даже я не мог не признать, что библейские сцены, искусно вырезанные на дереве, захватывали дух. «Уже закончили?» «Вчера ночью», — просиял аббат. «Великолепная работа, не правда ли?» Этот вопрос едва ли нуждался в ответе, поэтому я просто кивнул, радуясь возможности спокойно постоять на солнце. «Правда, крест оказался куда тяжелее, чем мы рассчитывали. Ты ведь поможешь нам занести его в церковь?» Я старался скрывать свою силу и скорость, но даже когда я притворялся смертным, люди все равно обращали на меня внимание. Вероятно, дело было в моем росте, или же в том, что монахи вели затворнический образ жизни. Любой смертный, с которым я когда-либо водил дружбу, мог часами сражаться мечом и щитом, а эти монахи провели всю жизнь, стоя на коленях перед алтарем. Об этом свидетельствовали их тонкие ноги и худосочные руки. Мои же крепкие мускулы нельзя было скрыть даже под бесформенной шерстяной рясой. Вот я и стал для монахов рабочей лошадкой. Впрочем, мне это нравилось не меньше, чем нарезать овощи. Физический труд успокаивал, и я чувствовал себя другим человеком, когда применял силу не для смертоубийств или тренировок. Я приподнял крест с тяжелой стороны, не забывая притворяться, будто мне это удается с большим трудом. Отрывая крест от земли, я картинно крякнул, а потом пошатнулся и застонал. Все это у меня получилось настолько убедительно, что брат Бекон и брат Аденан тут же примчались мне на помощь. Обоих монахов могло запросто унести порывом ветра, но я притворился, что их сила сыграла свою роль, и поднял дальний конец креста чуть выше. Мы шаг за шагом продвинулись вглубь церкви и в конце концов установили крест за алтарным камнем. «И что бы мы без тебя делали, брат Колман?» Аббат Франциск хлопнул в ладоши, а остальные монахи, зашедшие в церковь, одобрительно мне улыбнулись. Некоторые послушники помоложе смотрели на меня, разинув рот, и по-прежнему боялись перемолвиться со мной хоть словечком. Я привык, что смертные встречали меня именно такими взглядами. Но на Оке Эрин я выделялся не из-за цвета кожи, ведь среди христианских монахов часто встречались люди из всех уголков мира. Среди послушников были выходцы из Фатимидского халифата, стран Великого Шелкового Пути, Священной Римской империи и Иберийского полуострова. Некоторые родились в лоне церкви, некоторые обрели христианскую веру позже. Встречались среди монахов и освобожденные рабы, которым не удалось вернуться домой. Мне нравилось, что моя черная кожа здесь никого не удивляла. Давным-давно у ирландских жителей тоже была темная кожа, но затем на острове похолодало, солнце уже не грело так сильно, и чем больше времени они проводили в четырех стенах, тем больше бледнели их тела. По крайней мере, так рассказывал мне дед. «Как думаете, крест понравится королю Ситрику?» — спросил аббата брат Аденан. «О, да, сегодня я надеюсь снова обсудить с ним обращение в истинную веру». «Вы считаете, что у него искренние намерения?» — спросил я, стараясь скрыть нотки недоверия. «Разумеется, намерения Ситрика отнюдь не были искренними. Я осознал это сразу же, как прибыл на остров, но монах ни на мгновение не сомневался, что сумеет указать молодому королю путь к Иисусу». «Отчего бы и нет», — отозвался аббат. «Он женат на христианке, а его отец и брат приняли крещение незадолго до смерти. Ситрик Шелкобородый становится старше с каждым годом». Франциск постучал пальцем по носу. «Скоро он позабудет обо всем этом безрассудстве вроде развлечения богов. Теперь у него на уме будет лишь загробная жизнь, которая доступна только детям Божиим». Он набожно улыбнулся и похлопал меня по ладони, и я осознал, что ничем не выразил своего согласия. «Не теряй веру, брат Колман, продолжай верить». У меня уже давно не было никакой веры, по крайней мере, точно не в их бога. Впрочем, я не веровал и в ирландских богов, наших предков, которые покинули нас давным-давно. Сейчас был лишь один человек, на которого я уповал. Кербл уже должен был явиться в Дублин. Чтобы я успел навестить Фоулу и побыть с ней до весеннего собрания, ему нужно было поторопиться. «Фоула в опасности, Колман. Ей угрожаешь ты сам и наши сородичи». Аббат откашлялся, по-прежнему не сводя с меня взгляда, и его улыбка дрогнула. «Моя вера сильна, аббат Франциск. Я убежден, что восстановление монастыря увенчается успехом, и король Ситрик тоже обязательно это поймет». «Благодарю тебя за эти слова». Аббат вновь засиял. «Сегодня я отправляюсь в Дублин помолиться с королевой Слойне. С нами будет король Ситрик, и это превосходная возможность научить его Слову Божию. Я бы хотел, чтобы и ты отправился со мной в дублинские чертоги». Значит, при всей своей вере он все же не желал путешествовать в город в одиночку. Что ж, я его за это не винил и отнюдь не считал трусом. Пусть даже викинги прекратили устраивать набеги и начали подумывать о союзах и мире с ирландцами, совсем недавно они убивали и калечили соседей по любой прихоти. Некоторые молодые обитатели нашего монастыря успели побывать у них в услужении, и бывших хозяев вспоминали без единого доброго слова. К счастью, аббат Франциск позволял им оставаться на острове, когда отправлялся в Дублин. Пожалуй, я радовался предоставившейся возможности сопроводить аббата в Дублин. Если Кербл уже добрался до города, я смогу его там найти. Если же нет, будет полезно послушать, что обсуждают король и его новая супруга. Викинги едва ли славились умением достойно принимать поражения. Сумеет ли эта ирландская принцесса унять тягу Ситрика к возмездию? К тому же после битвы при Гленмаме отношения между Брианом Бору и королем Шехналом стали еще напряженнее. «Если он...» — я покачал головой. «Зачем я вообще об этом размышлял? Какое мне дело до вражды между смертными королями?» Потомки перестали вмешиваться в их распри. Я передал корзину с водорослями одному из послушников. «Тогда я приготовлю лодку, аббат Франциск. Буду готов переправить вас в Дублин, как только пожелаете». Аббат устремил взгляд на небо, глубоко вздохнул и снова наградил меня добродушной улыбкой. «И что бы я без тебя делал, брат Колман?» Волны несли нас к дублинскому Лонгфорту куда быстрее, чем я ожидал. Сидевший рядом со мной Аданан кусал губу. Брат Бекон налегал на весло с таким усилием, что у него аж тряслись колени, а брат Скуихин только и мог что держаться за борт и пытаться совладать с тошнотой. Мне спешить было некуда, и я наслаждался погожим днем, хотя мог бы грести куда быстрее. В прозрачном море виднелись стайки рыб, а мое лицо обдувал приятный ветерок. Возможно, сегодня мне предстояло покинуть Ока Эрин навсегда, и я понимал, что буду скучать по острову. Отчего же? Отчасти он напоминал мне о доме потомков, такой же уединенный остров, населенный кучкой людей. Так почему же мне скучать? Здесь мне не приходилось посещать никакие собрания совета. Не приходилось жить бок о бок с Томасом, постоянно терзаясь сомнениями, которые Роунад посеяла в моих мыслях. Разве стал бы кто-нибудь, кроме редкостного глупца, прислушиваться к ее словам? Пожалуй, что нет. Но я все равно обязан был убедиться, что Фоуле ничто не угрожало. Моя младшая кузина была спасительным светом во мраке моей жизни. Когда я возвращался на остров Фенит, они с Ифой непременно заключали меня в объятия и встречали улыбкой. Они видели во мне не просто воителя, который то и дело смывал с рук чужую кровь. Я должен был отплатить Фоуле за эту доброту и проследить, чтобы ей ничего не угрожало. Как только мы добрались до Лонгфорта, я привязал лодку к деревянной пристани и помог аббату и трем монахам выбраться на берег. Пока мы молча брели к королевским чертогам, у брата Скуихина дрожали колени, а лицо посерело от истязавшей его морской болезни. Монахи смотрели себе под ноги, а я устремил взгляд на рынок, который в этот день был заставлен прилавками. Они выстроились даже вдоль улицы, ведущей к воротам, и я предполагал, что эта вереница тянется вдаль и за пределами городских стен. Купцы припасли немало разных товаров: ювелирные изделия, вино, лошадей и рабов. Я пытался отвести взгляд, но он то и дело падал на шеренги плененных девушек, юношей и детей. Викинги похищали людей со всех уголков земли. Из Леона, Кордобы, стран на берегах Волги, Франкии, Уэссекса и Триполитании. Некоторым повезет, и их купят за тем, чтобы усадить за пряжу и шитье одежды для парусов. Некоторых рабынь даже возьмут в жены. Думать же о том, что случится с остальными, я не желал. Отчего же смертные относились друг к другу так скверно? Отчего одни всегда желали оказаться выше других? В груди в этих свирепых красивых северян бились жестокие сердца, да и ирландцы, что покупали у них рабов, были немногим лучше самих викингов. Теплое отношение к смертным, которым я преисполнился было во время жизни в монастыре, постепенно сходило на нет. Я взглянул на ряд прилавков, который тянулся к городским воротам, и внезапно заметил Мэйв. Ее длинные каштановые кудри развивались на ветру, обрамляя бледное лицо. А чего-то мне показалось, что сегодня она выглядит еще лучше, чем когда-либо прежде. Встретившись со мной взглядом, Мэйв улыбнулась, и указала на старика с лысеющей головой и тонкими седыми прядями, который сидел на камне неподалеку от нее. В одной руке он сжимал посох, а в другой держал меч, спрятанный в кожаных ножнах. У меня перехватило дыхание. «О, друг мой!» — подумал я. «Во всем мире нет более сурового владыки, чем время». Я загнул три пальца на левой руке. «Подожди». Кербл кивнул, а его спутница побрела вдоль прилавков. Она миновала рабов и остановилась возле торговца кинжалами и топорами. Поделки смертных мастеров едва ли могли ее впечатлить, пока Фиахра продолжал ковать собственные творения, но Мэй все равно изучала их не без любопытства. Кербл не шевелился. Он все сидел на камне, устремив взор серых глаз куда-то вдаль. «Пойдем, брат Колман», — позвал аббат, дергая меня за рукав. «Мы ничего не можем сделать для этих несчастных, кроме как помолиться о спасении их душ. Мы могли бы купить им еды, аббат Франциск». Аббат вновь посмотрел на сотни дублинских рабов, взволнованно покачал головой и сунул брату Аданану пригоршню монет. «Помоги им, чем сможешь». Послушник закусил губу и провел пальцем по золотым монетам с изображением короля Ситрика. Их отчеканили совсем недавно. «Сходи-ка ты с ним, брат Скуихин», — велел аббат. «А когда закончите, встретимся в чертогах». И Франциск позвал нас с братом Беконом двигаться за ним. Ускорив шаг, мы направились к королевским чертогам с высоко поднятыми головами. При виде нас стражники Ситрика нахмурились, один даже плюнул аббату под ноги, но тем не менее двери распахнулись. Король Ситрик восседал на искусно сделанном деревянном троне. Рядом с ним за главным столом пировали друзья и родственники. Было еще рано, но дублинцы уже вовсю наслаждались едой и вином. Большинство мужчин о чем-то беседовали, но некоторые довольствовались и ролью слушателей. Гиллам, молодой племянник Ситрика, сидел по правую руку от короля и рассеянно стучал пальцем по кубку, не сводя взгляда с дяди. Он был сыном Глуниарна, который приходился Ситрику единокровным старшим братом. Какое-то время я наблюдал за Гиллой. Он не говорил ни с кем из соседей, да и к нему самому никто не обращался. Здесь он считался чужаком и соперником короля. Таковы были местные обычаи. Сейчас до Гиллы никому не было дела, но однажды все могло измениться. Я отвлекся на чей-то громкий смех. Юноша, сидевший возле Ситрика, хлопнул ладонью по столу. Он шумел больше, чем все остальные гости вместе взятые. В его мальчишеском смехе не было ни нотки озлобленности. Юноша мог похвастать широкими плечами, но его щеки по-прежнему оставались округлыми, а волосы на его подбородке — короткими и редкими. Он выглядел старше своего возраста, мальчишка в теле взрослого мужчины. Я едва ли мог судить о чужой красоте, но мне сразу бросились в глаза его крупный подбородок, приплюснутый нос и тонкие губы. Впрочем, все это не мешало светловолосой девушке, его ровеснице или погодку, увиваться вокруг юноши и с обожанием глядеть на него. «Что думаешь, Лейф?» — спросила его девушка. «Отец хочет, чтобы выбор сделал ты». По столу прокатился еще один взрыв смеха. На сей раз Гилла засмеялся вместе с остальными и пихнул юношу под ребра. Его губы были растянуты в улыбке, но в глазах я видел зависть. «Хватит, Колман, хватит уже замечать такие вещи. Те дни давно остались в прошлом». Лейв взял девушку за руку, но ничего не сказал. Смех за столом утих. Дублинцы постепенно осознали, что к ним в чертоге прибыли гости. «Приветствую вас, король Ситрик», — произнес аббат Франциск. «И вас, королева Слойне». Слойне, сидевшая в конце стола и вышивавшая какой-то наряд, подняла на монаха взгляд и улыбнулась. По животу молодой королевы было заметно, что внутри нее росла новая жизнь. «Я рада, что вы навестили нас, аббат Франциск». Слойне покосилась на Ситрика, и тот едва заметно кивнул. Во взгляде королевы никакого обожания я не заметил, одно лишь смятение. Ее левую щеку украшал почти заживший болезненно-желтый синяк, который не всякому и бросился бы в глаза. «Лейв!» Карл Ситрик повернулся к юноше, сидевшему рядом с ним, и дружески хлопнул его по плечу. Он говорил достаточно громко, чтобы его услышали все гости, а не только мы. «Быть может, вам с Фрей стоит пожениться в новой церкви?» И взмахнул рукой в сторону западной части города, где и возвели храм. Юноша с приплюснутым носом фыркнул. «Еще чего! Мой отец, который ныне пирует в Вальхалле, ни за что меня не простит. Да и отец Фрей откажется выдавать ее замуж, если я такое предложу». Он указал на светловолосую девушку, которая даже рот приоткрыла от столь ужасающего предложения. «Прости меня, Ситрик, я помню, что ты-то женился на Слойне в церкви». Король усмехнулся. «Что ж, прости меня, аббат. Я пытался обратить моих воинов в христианство, но, как видишь, пока мне не улыбнулась удача». «А вы уже назначили епископа? Возможно, ему будет сопутствовать больший успех». Ситрик покачал головой. «Мой тесть обещал прислать священника, когда я дострою церкви, но пока его что-то не видать». «А что же насчет вашего собственного крещения, король Ситрик? Если вы дозволите мне провести обряд в реке Лифи, ангелы на небесах запоют радостную песнь». «Моя жена тоже запоет», — ответил тот. «Вот я и не тороплюсь». Все мужчины за столом засмеялись, и даже стоящий рядом со мной аббат нервно хихикнул. На лице Слойны мелькнула улыбка, которая тут же сменилась уже знакомым мне смятением. Ситрик отвлекся от еды. Сначала он посмотрел на брата Бекона, а затем перевел взгляд на меня. «А ты здоровый малый». «Пожалуй, что так». «Если устанешь от своего бога, приходи сражаться за меня». «Сомневаюсь, что это случится, король Ситрик». Гилла и Ситрик чуть приподняли брови. Оба распознали заложенное в моих словах оскорбление. Все остальные лишь рассмеялись. «Устать от служения Господу невозможно», — добавил я, но было уже слишком поздно, чтобы исправить положение. Аббат покосился на меня, призывая держать язык за зубами. «Бедный Франциск. Он мне нравился, но повиноваться его желаниям я больше не мог. Кербл добрался до Дублина, и мне пора было покинуть Око-Эрин. Я перешел ко второй части своего замысла». «Однако на поле брани ты явно побывал», — заметил Гилла, оглядывая меня с ног до головы. «Столь широкие плечи — едва ли признак жизни, проведенной на коленях перед алтарем». «Однажды я был воином, но те дни уже позади». «Получил слишком много ран?» «Нет, повидал слишком много крови». Гилла продолжал меня изучать. Он тоже знавал сражения, но по сравнению со многими другими дублинцами ему недоставало боевого опыта. «Значит, ты трус?» «Смерти я не боюсь, парень», — ответил я. «А вот убивать я устал. На моей совести и так слишком много смертей. Слишком много душ я отправил на тот свет. Больше, чем ты и твой клинок, куда больше, чем любой в этих чертогах. Быть может, даже больше, чем вы все вместе взятые». Под конец этой речи я взглянул на Ситрика. Аббат вновь воззрился на меня, беззвучно пытаясь заставить меня замолчать. «Разве это так уж и скверно?» — вопросил король. — «Разве все эти души сейчас не наслаждаются вечной жизнью на небесах?» «Может, да, а может и нет. Не мне их судить. Да и не верю я, что именно мне полагалось их туда отправить». «Как знать», — заметил Ситрик. «Быть может, это сам Господь послал тебя прибрать их души?» Я взглянул ему в глаза. «А быть может, и сам дьявол». «А ты что думаешь, жена?» — напыщенно поинтересовался Ситрик. «О чем?» — ответила Слойне. Она на мгновение дотронулась до живота и наклонилась вперед. «Кто же послал нам этого монаха? Господь или дьявол? Ты ведь о своем христианстве знаешь побольше моего». Какое-то время Слойне смотрела на меня грустными глазами, стиснув челюсть. Господь. Мне показалось, что королева собирается добавить что-то еще, но вместо этого она снова взялась за вышивку и повернулась к аббату. Как продвигается восстановление монастыря? Раньше я бродила по северному побережью и смотрела на ваш усердный труд издалека, но сейчас малыш уже слишком велик, и такие прогулки мне не под силу. Аббат сплел пальцы рук, явно радуясь, что беседа вернулась в более цивилизованное русло. «Строительство проходит успешно. Не хотите ли сегодня посетить наш остров? Мы бы показали вам с супругом наш новый крест. Работа над алтарем закончена». Слойна хмуро покосилась на Ситрика. «Нет, я останусь на берегу. Море нынче ко мне неблагосклонно». Не теряя надежды, аббат повернулся к Ситрику в ожидании его решения. «Я посещу монастырь, если этот монах согласится сразиться со мной на площади». Какими же предсказуемыми были правители викингов? Спровоцировать их оказалось легче некуда. Аббат попытался что-то возразить, но его воззвания не увенчались успехом. Гилла с ухмылкой протянул мне тренировочный меч с затупленным клинком. А вероятно, он радовался, что теперь был не единственным изгоем в этих чертогах. Когда мои пальцы обхватили деревянную рукоять, я услышал песнь меча. Впрочем, голос стали обычно звучал куда громче. «Господь не дозволяет мне сражаться. Даже если на кону обращение короля-язычника в истинную веру?» Аббат открывал и закрывал рот, пытаясь подобрать слова, способные остановить это безумие. Глядя на него, Ситрик лишь расхохотался. «Да это же тренировочный бой! Смотри, аббат, клинки затуплены!» Ситрик подошел к нам и хлопнул брата Бекона по плечу. «Вашему пареньку наверняка будет интересно». Аббат и молодые монахи уставились на меня с пепельно-бледными лицами, но я шагнул вперед и последовал за окружением Ситрика на площадку для боев. Франциск что-то шептал о милосердии Господнем и добром согласии, но я пообещал, что не причиню молодому королю вреда, и это его успокоило. Иногда вера в светлое будущее бывает благословением, а иногда — проклятием. Я должен был причинить Ситрику боль. Иного выхода у меня не было. Чтобы повидаться с Фоулой до собрания втайне от Томаса, я должен был совершить достаточно серьезный проступок, чтобы затем уединиться в келье на полгода в качестве епитимии. После этого Кербл займет мое место, а я покину Око Эрин. Чтобы удостоиться подобного наказания, мне нужно было нанести королю увечья. Впрочем, я не желал причинять Ситрику слишком много боли. Необходимо было разыграть достойный поединок, при этом не унизив смертного короля с помощью сверхъестественной силы. Убедить аббата, что я потерял самообладание и согрешил, но избежать того, чтобы гнев Ситрика за проигранный бой пал на остальных. Я не желал, чтобы из-за моей уловки пострадали монахи Наоки Эрин. Я взмахнул мечом, позволяя Ситрику увидеть скорость моих движений. Я мог бы работать еще быстрее, но его наверняка впечатлило и это. «Вы уверены, король Ситрик?» — спросил я. «Сражаться — не богоугодное дело». Аббату это понравилось, а Ситрика, напротив, разъярила. Двух зайцев одним ударом. «Смотря какому богу хочешь угодить!» Ситрик тоже взмахнул мечом. Неплохо для смертного, но до моей скорости ему было далеко. Он сделал первый выпад, и я отбил его меч в сторону. Я позволял Ситрику бросаться вперед и наносить удары. Иногда я пропускал их, а иногда сразу же контратаковал. Я избегал попадания по жизненно важным местам, по голове, почкам и шее, но разил его в те части тела, которые не заживут еще несколько недель. По ребрам, бедрам, коленям и пояснице. Один раз я даже ударил его по руке, сжимавший меч. Беременных принцесс нельзя бить по щекам. Когда Ситрик бросился на меня в следующий раз, я плашмя ударил его мечом по щеке, и мою тунику обогрела кровь. Аббат нахмурился и возвел очи к небесам. Что ж, этого должно было хватить. Пропущенный удар привел Ситрика в бешенство. Он уже уставал, и теперь его кровь кипела от злости и уязвленной гордыни. За нашим поединком наблюдали его сородичи, но король явно предпочел бы видеть на их месте незнакомцев. Чужаки ведь не имели права на престол и не стремились им завладеть. Именно поэтому я и должен был позволить Ситрику взять верх. Чтобы мой замысел увенчался успехом, у Кербала должна появиться возможность уединиться в одной из каменных лачуг монастыря. Если же в Дублине начнутся волнения и грызня за трон, переполох затронет и жизнь на острове. Когда Ситрик бросился на меня в следующий раз, я намеренно шагнул не в ту сторону. Викинг огрел меня по затылку тяжелым деревянным мечом, и я рухнул на земь, где неподвижно пролежал несколько мгновений. От удара по голове любой смертный запросто мог лишиться сознания, как на пару мгновений, так и на целую вечность. Лишь таким образом мужчина моих габаритов мог правдоподобно упасть на землю. Я услышал вблизи поступь Ситрика. Как бы мне ни хотелось схватить его за ноги и опрокинуть на земь, я сумел сдержаться и подавил эту ярость, этого зверя, эту жажду крови. Вместо этого я застонал и осторожно дотронулся до затылка, измазывая волосы пятнами крови со щеки. Когда Ситрик подошел ближе, его полное облегчение смех сошел на нет. Морщась от боли, он помог мне подняться на ноги дрожащей рукой, той самой, по которой я ударил его чуть раньше. Я не преминул ухватиться за нее покрепче. Затем он похлопал меня по спине. «Достойный был бой», — выдохнул он. «Оказывается, христианские монахи отнюдь не слабаки». Его подданные зашлись радостными возгласами. Аббат Франциск тоже улыбнулся. На сей раз его вера в лучшее оправдалась. «Славный удар, король Ситрик! Воины вроде меня знают, когда и куда бить», — похвастался он. «Рост и ширина плеч — не всегда самое главное». «Нет, не всегда», — согласился я. Когда я зашел в свою каменную хижину близ монастыря, Кербал уже сидел на моей кровати. «Тебя кто-нибудь видел?» — спросил я. «Нет», — фыркнул он. «Может, я и дряхлый старик, но дар мой еще при мне». Я со вздохом повесил плащ на спинку стула. Теперь мне стало ясно, что Кербал скоро утратит свои способности, куда скорее, чем я надеялся. «Ты врезал королю по морде!» — хрипло пробасил он, даже не пытаясь скрыть своего веселья. «Будь мы в Риме или Венеции, тебя бы за это давно убили!» «Будь мы в Риме или Венеции, я бы не врезал королю по морде!» Кербал со стоном прислонился к стене. Его спина горбилась отнюдь не от усталости. Сколько же ему оставалось? Год? Меньше? Меня вдруг накрыло чувство вины. Разве мог я просить старика о помощи, когда ему надлежало наслаждаться последними днями дома в окружении семьи? «Ты бой-то целиком посмотрел?» — спросил я, протягивая Кербалу ломоть хлеба. «Или наблюдать за столь скверным поединком ниже твоего достоинства?» Кербал фыркнул. «Правдоподобно вышло, ничего не скажешь. Не просто биться со смертным, когда стараешься его не прихлопнуть, но у тебя получилось. Как там твое самолюбие? Не шибко пострадало, когда пришлось поддаться этому заносчивому ослу?» Старик ухмыльнулся. «Оно действительно пострадало, и куда больше, чем я ожидал. Впрочем, я знал, что смертные вроде Ситрика Шелкобородова несчастные люди, у которых было слишком много золота и власти, едва ли умели мириться с поражениями от тех, кто не был им ровней. Потом они неизменно вымещали горечь этого поражения на окружающих. На это указывал и недавно заживший синяк на щеке Слойны. Я не знал, отчего меня это так волновало. До сей поры я видел дочь короля Бриана лишь однажды, когда мы встречались с Фоулой перед сражением при Гленмаме. Слойна тогда разговаривала с младшей сестрой и смеялась. В чертогах Ситрика я этого очаровательного смеха уже не слышал. Я со вздохом поднялся на ноги. Я пообещал аббату, что буду 6 лун замаливать свою вину за пролитую кровь в полном уединении, и он дал добро. Франциск приказал монахам оставлять еду у двери, но не разговаривать со мной. Кербл оглядел скромное убранство моего каменного жилища. «Значит, мне все это время придется торчать здесь». Он сплюнул на пол. «Вот дерьмо!» «Нет, 6 месяцев ждать не нужно. Ты сможешь уйти отсюда после зимнего солнцестояния и вернуться домой до начала собрания. Куда же, интересно знать, отправишься ты?» Когда ответа не последовало, старик фыркнул. «А если я помру еще до солнцестояния?» Сев на кровать рядом с другом, я вновь посмотрел на него. Теперь мне в глаза бросались каждая его морщинка, каждый седой волос. Пусть я и не желал этого признавать, у него были поводы для беспокойства. «Мэйв последовала за мной в Дублин», — добавил он помрачневшим голосом. «Да, я заметил ее на рынке». «Я люблю свою дочку и знаю, что твои чувства к ней давно прошли. Вот бы и она это приняла». «Ей об этом известно». «Тогда зачем она здесь? Не из любви же к старику-отцу она потащилась за мной в Дублин?» «Именно поэтому». Кербл пожал плечами. «Приглядывай за ней, когда меня не станет». Какое-то время он молчал. «Она нынче такое говорит. Не нравится мне все это. Ты верно знаешь, что обсуждают темными вечерами на острове Фенит?» Старик задумчиво пошевелил ногами. «Некоторые потомки считают, что мы снова должны жить среди смертных, да не так, как прежде. Они думают, что мы должны властвовать, снова стать королями. Уверяют, будто Лео Файл вскричит, если наш род вновь займет ирландский престол». Лео Файл, или Камень Судьбы, ирландский. Ритуальный камень на холме Тара, служивший местом коронации ирландских королей. По легенде, один из 4 даров богини Дану. Прошлое осталось в прошлом. Лео Файл расколот, да и нас слишком мало. «Ага», — отозвался Кербл. «И все же есть те, кто такое обсуждает и готов применить волшебные дары, чтобы добиться своего. Ведьмы и друиды могут наворотить немало бед, если того пожелают. Куда больше, чем мы с тобой». «А что думает Томас?» «На словах он против, но многие другие друиды поддерживают этот замысел, и пока он их не осадил. Может, боится, что его турнут из главного кресла совета. А может, и сам с ними втайне согласен. Как бы то ни было, ты обязан переубедить Томаса. Потомки должны покинуть крепость, чтобы снова жить среди смертных и дружить с ними. Иначе мы со всем умом тронемся на этом острове. Глоток свободы поможет потомкам выбросить все эти дурацкие замыслы из головы». Я положил руку на меч. «Да. Полагаю, ты прав». «И еще кое-что». Кербл понизил голос. «Эйлиш пропала». «Томас не сумел ее разыскать?» «Сумел, сумел. Они с Гобнет нашли ее и вели домой. Томас утверждает, что Эйлиш сбежала». На мгновение старик приподнял тяжелые веки. «Когда он вернулся, я почуял ее кровь на его одеждах». Я не сразу нашел, что ответить. Да, Томас при мне вонзил меч в труп Рауля Нормандского, но помимо этого я не замечал за ним никакой склонности к насилию, по крайней мере, физическому. Я подозревал, что он не единожды использовал отвар смерти друидов. Возможно, у него были причины. Возможно, поэтому и ничего никому не сказал. Но будь осторожен. Он покосился на мой меч. «Все такой же острый!» Я поднес оружие поближе к старику, и он осторожно коснулся пальцем клинка. «Тогда ступай и делай то, что собирался». Я дождался наступления сумерек, прежде чем покинул остров. Под светом луны я, крадучись, спустился по холму на каменистый берег и ступил в воду, не обращая внимания на укусы холодной морской воды. У меня ушло совсем немного времени, чтобы перебраться на другую сторону пролива. Там я надел запасную одежду, которую заранее приготовил, и завернул в кожаный мешок. «Значит, бросишь его здесь?» — прошептал женский голос. «Неужели ты не видишь, на что он теперь похож?» Я натянул тунику, а затем убрал мокрую одежду в сумку и взглянул на Мэйв, которая вышла на берег из-за заросли утесника. «Я — верховный воитель, и Кербл делает то, что я велю». «А Томас об этом знает?» «Нет, и ты ему не скажешь». Мэйв подошла поближе. «А стоило бы?» Я не знал, что ответить. Она всегда любила меня подразнить и притвориться, будто сделает все мне наперекор. Обычно, впрочем, это была лишь уловка, призванная привлечь мое внимание. Надо сказать, она успешно работала. Я частенько забывал обо всем на свете при виде темных волос, красных губ и длинных ног Мэйв. Причина недовольства вылетала у меня из головы, уступая место совсем иным заботам. «Куда же ты держишь путь?» — спросила она. «Обещаю, что никому не скажу». «Это секрет». Услышав это, Мэйв лишь ухмыльнулась еще шире. «Ты вышел на берег здесь, а значит, собираешься отправиться на юг. Уж не Фоулу ли ты хочешь навестить?» Я знал, что она раскусит мою ложь, и небрежно пожал плечами. «Разве что загляну к ней по пути. У меня мало времени». «Вот и нечего тратить его на Фоулу». Мэйв закатила глаза. «Я не желаю, чтобы отец прозябал здесь дольше необходимого. К тому же, если Фоуле понадобится помощь, ей достаточно щелкнуть пальцами, и к ней тут же примчится Томас». «И тебя это раздражает?» Мэйв фыркнула. «Не из-за того, о чем ты подумал. Фоула его отвлекает, вот и все. Ей бы следовало помочь Томасу». «С чем же именно? Вот какой вопрос я желал задать. Помочь ему с воссоединением даров? Помочь ему узнать, как добиться власти над смертными? Или же помочь ему остановить инакомыслящих друидов? Я уже понятия не имел, что затевает Томас, но задавать подобные вопросы напрямую не было смысла. Мэйв ни за что бы не помогла мне, не попросив чего-нибудь взамен». «Ты вернешься в крепость до начала собрания?» — спросила она. Я кивнул. «И как же ты собираешься проголосовать?» Мэйв усмехнулась. «Если ты поддержишь Томаса, остальные хранители даров последуют твоему примеру». «Значит, ты выступаешь за воссоединение сокровищ?» «Да. Наше волшебство угасает. Необходимо вновь собрать дары предков в одном месте, пока еще не поздно». «Ты действительно считаешь, что это поможет?» Несмотря на небрежный тон, которым я задал вопрос, я не сводил с нее глаз. Я ненавидел ложь, особенно когда приходилось обманывать друзей, но порой воителям приходилось орудовать не только сталью. «Да», — кивнула Мэйв, явно радуясь, что сумела меня заинтриговать. «И так думают многие потомки. Впрочем, другие считают, что Томасу нужно зайти еще дальше». «О чем это ты?» «Когда наши предки жили в Ирландии, они правили этим островом. Нуаду, Лук, Дагда. Быть может, когда Туата де Данан отправились в Иномирье, они вовсе не желали, чтобы мы лишились этой власти. Быть может, нам полагалось добиться ее силой». «И ты тоже так думаешь?» «Да. И среди потомков немало моих единомышленников. Их число растет с каждым днем». «Мэйв, жажда власти — это удел фаморов». «Нет, фаморы порабощали смертных, а мы этого вовсе не хотим. Мы желаем стать верховными королями и вновь установить в Ирландии мир». Я не стал ничего отвечать, прекрасно осознавая, что мое мнение ей не понравится. Что ж, я поразмыслю над всем этим. Когда мы встретимся в крепости, познакомь меня со своими друзьями, и я охотно послушаю побольше о ваших замыслах. Мэйв пожала плечами. Она не спешила делиться секретами. К тому же, если у нее действительно было столько единомышленников, они и сами непременно захотят обратиться ко мне перед собранием. «Проследи, чтобы дублинцы не поубивали монахов, пока меня нет», — сказал я, и Мэйв ухмыльнулась. «Если они осмелятся приблизиться к острову, я призову могучие волны, и их корабли сгинут быстрее, чем они успеют сказать «Вальхалла». В Эвиночерпии куда смертоносней воителей. Попомни мои слова». Мэйв со вздохом устремила на меня взгляд фиалковых глаз. «А я и так это знаю». Она протянула руку, и бьющиеся о скалы волны отступили от берега. Они превратились в огромный вал, угрожающе нависавший над нашими головами. Если бы Мэйв перестала сдерживать волну, она бы обрушилась на нас и отбросила своей невероятной мощью. Однако виночерпица опустила руку, и морская вода мягко опустилась на песок, вновь возвращаясь к привычному ритму прилива. Я почувствовал грусть, которая переполняла мою подругу. Тоску от того, что ее лишали возможности быть самой собой. Кербл был прав. Жизнь в заперти на острове Фенит шла всем нам во вред. «Прощай, Мэйв». Она кивнула, развернулась и побрела по пляжу прочь от меня.